Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Бытие, первая глава. На прошлой неделе мы упомянули, что делаем широкий обзор книги Библии, как бы взглянем на их панораму, начиная с первой книги Бытия. Говоря это, мы также будем стараться получить духовные наставления при этом изучении. Эти уроки мы можем применять в практической нашей христианской жизни. Это поможет нашему знанию Слова Божия, и мы будем способны принести радость Господу Иисусу Христу, который купил нас жертвой своей на кресте, принеся плату за грехи наши. Так как Библия является первой книгой Библии, она приводит нас ко многим путям размышлений духовных. В Бытии мы видим все, что позже было открыто с большими подробностями. Бытие – книга начала. Она не отвечает на все вопросы, которые человек может задать, но она открывает то, что нам необходимо знать. Она говорит в такой прямой форме, что мы можем научиться, как жить правильно. Божественный план искупления не открыт вполне в этой книге, но в ней уже видно начало великого Божьего плана на земле для человека, во славу Его. Когда мы приходим к самой книге, то видим, что она разделяется на три главные части. Они отмечены такими выражениями. В начале Бог, Бытие 1.1. Змей был, Бытие 3.1. И сказал Господь, Бытие 12.1. Эти части книги далеко не равны по своей длине, но они весьма важны. Первая часть состоит из двух первых глав. Они важны для понимания всей Библии. Вторая часть состоит из 9 глав, открывающей атаки сатаны на чистое создание Божие и последовавшее падение человеческой расы. Третья часть состоит из 39 глав, в которых открывается благодать Божия в контролировании, руководстве и использовании человека для проявления духовных благословений. Рассмотрим эти три части книги еще с другой стороны. Часть первая, первых две главы, повествует о начале материальной вселенной и о сотворении человека. Часть вторая, с третьей по одиннадцатую главу, передают об атаке сатаны на жизнь Адама и Евы. Это принесло страдания, падение и стыд, и последовавшее перед Богом моральное разложение на всей земле. Часть 3, с 12 по 50 главу, передают нам о призвании одного человека веры, Авраама, а потом Исаака, Иакова, с целью установления нового порядка. Этот план – избранный народ, особая драгоценность Божия. Этот народ избранный должен был стать хранителем божественной вести и откровения Божия. Это нация Израиль. Эта нация, отдельная от других народов мира, стала мишенью сатанинской оппозиции. Это ясно открыто в книге Бытия. Она начинается словами «Вначале Бог» и заканчивается словами «И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Бытие 50.26. Каким величественным откровением начинается эта книга. Вначале Бог. И какой трагической нотой звучит последний стих? Ковчег или гроб в Египте. Три части бытия легко запомнить, запомнив слова, которые их описывает. Первое. Начало рода человеческого. Второе. Начало его духовного упадка. Третье. Начало его возрождения. Часть первая открывает нам начало творения. Часть вторая говорит о начале дегенерации или упадка и разложения морального. Часть третья свидетельствует, как Бог возложил свою руку избавления на одного человека, Авраама, с которым он начал великое дело нового положения вещей, в котором человек должен проявить покорность живому Богу и в результате узнал бы его благословениях. В остальной части сегодняшнего изучения книги мы сосредоточимся на первой части, первых двух главах. Какова весть заключается в них? Начальные слова Бытие первой главы приводят нас лицом к лицу к реальности Бога. Вначале Бог. Хотя эти слова не отвечают на вопросы плотского человека, но они утверждают, что Бог есть, и Он всегда был вечный Бог. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал вселенную, и от века и до века Ты Бог. 89 Псалом, 2 стих. Бытие, 1 глава, 1 стих, не открывает естества Божие, не говорит о Его методах, не открывает Его окончательной цели. Это возвещение, без всякого сомнения или двусмысленности, «Вначале Бог». Умом нельзя постигнуть этого выражения. Достаточно для нас знать, что от вечности и до вечности Он есть Бог. Таким же образом начинается Евангелие от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Ничто не предшествует Богу. Бытие начинается возвещением относительно Бога. Когда мы будем продолжать изучение бытия, мы увидим, что Бог открывается не только как Творец, но также как Царь и решительный Искупитель. Будучи таковым, Он должен быть призван и почтен поклонением. Бытие также вводит нас в познание Вселенной. Сведения кратки, но они важны. Вначале Бог сотворил небо и землю. Этот Бог, будучи Творцом, сотворил все своим всемогущим Словом. В отношении этой части Священного Писания известный проповедник сказал: «Отпечаток божественного творения виден на каждом листочке травы, на всяком сияющем созвездии. Ничего не сказано с подробностью относительно процесса творчества или об окончательной цели его. Посему сокрытое от нас, по решающей воле Божией, стоит перед нами, как нечто таинственное и поразительное. Случился какой-то катаклизм. Творение Божие сделалось безвидным и пустым, и тьма над бездною. Земля стала пустой. Какая-то разрушительная сила совершила свое действие». Последующие стихи говорят не о первом творчестве, а о восстановлении его, чтобы вселение снова принесла радость сердцу Божию. В отношении его актов восстановления мы читаем: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма» Бытие 1.31. Позже мы увидим в Писании завершение божественной цели. Очищенная, обновленная земля, на которой вечная праведность обитает, будет подходящим местом для пребывания на ней Бога. Там Он будет жить с человеком. Апостол Петр касается этого, говоря в своем послании: «Впрочем, по обетованию ожидаем новой земли и нового неба, на которых обитает праведность». 2 Петра 3.13. Бытие дает нам начатое откровение творения дел Божиих. Заключительная цель его открылась позже. Бытие, первая глава, говорит о сотворении человека. Он есть соединение земли и духа. И сказал Господь: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над всяким скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Бытие 1.26. Человек был сотворен контролировать и быть контролируемым. Он должен был подчиниться Богу, проявляя полное радостное послушание. Лояльность человека должна была быть проверена повелением Божьим. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в тот день, когда ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава 16 по 17 стих, и 2 глава 7 стих. Еще больше говорить о сотворении человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие 1 глава 26 стих открывает человека, как венец Божие творение, а 2 глава 7 стих указывает на его духовное качество, которое отделяет его от других форм жизни, от животного мира. Человек получил дыхание Божие, поэтому он имеет особое близкое отношение к Богу живому. Этого его особое положение было позже загрязнено грехом. Оно является важным предметом во всей остальной Библии. Да будет благословен Господь! Он видел, что его творение, человек, было хорошо. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. 2 глава 20 стих. Бог сотворил его быть мудрым и способным правителем земли, даруя ему премудрость и власть. И эти Божьи мысли и цели, рожденные любовью к человеку, продолжают быть в силе до сегодняшнего дня. Аминь.